11. Разрушение личности. Распахнутая дверь. Элиана. 1. Кай потерял счет времени. В пространствах его грез дни сменялись неделями, а недели – месяцами. Но эти временные промежутки не имели никакого отношения к миру бодрствования. Ему вспомнились облицованные кафелем комнаты. Каменные переходы и льдисто-голубые стены его камеры. Но он был не способен рассудить, какие из этих переживаний были реальными. Он распрощался с психворией, изгнанной каждодневными упражнениями по вхождению в состояние восприятия нунцио. Его кормили и мыли, поскольку, будучи оторванным от привычного жизненного распорядка, он перестал контролировать отправление естественных нужд. Кай столько времени провел в умозрительных пространствах, лежащих за пределами сфер, в которых обитают смертные, благословленные отсутствием псионических способностей, что он все сильнее отрывался от реальности, путая ее с миром воображения. Ему представилось, что он видит свою мать, которая стояла у двери его камеры с задумчиво-печальным выражением на лице. Он тонул в ее зеленых глазах. Но как только он открыл рот, чтобы с ней заговорить, выросший за ее спиной черный силуэт полоснул клинком по ее горлу. Из изуродованной шеи хлестнуло море крови, и во тьме закричали тысячи голосов. Однажды, когда Кай бродил по пустынной, пепельно-серой равнине, ему привиделся сияющий человек, одетый в красно-белые доспехи. Он взывал Каю на языке, которого астропат не знал, но который становился то отчетливее, то неразборчивее, синхронно с усилением и затиханием призрачного ветерка. Чувствуя, что воин олицетворяет некую возможность спастись, Кай хотел броситься к нему бегом. Но каждый раз, когда астропат поворачивался к нему лицом, тот отступал, как будто пока еще не был готов к встрече. Нейролокуторы снова и снова внедрялись в разум Кая. Иногда это был шарф, иногда хирика. Но маслянисто-черная тварь и завывающие призраки Арго неизменно изгоняли их наружу. В те редкие моменты, когда рассудок Кая прояснялся, он изливал на покойную Аникс-Арашину свою ненависть и свое восхищение. Спрятать послание в его воспоминаниях о том обреченном судне было блестящим ходом с ее стороны. Она знала, что, несмотря на все свои успехи, Кай еще не был готов посмотреть в лицо ужасом, обрушившимся на корабль-призрак. Он чувствовал растущее недовольство его тюремщиков и наслаждался им. Они быстро отказались от прямых атак на его психику и сменили тактику, переключившись на более искусные и менее агрессивные подходы. Шарф пытался действовать методом убеждения. Хирика увлечь Кая соблазнами. Перед глазами астропата проходила череда грез. Наслаждение, могущество, тысячи удовлетворенных желаний, и все это в бесчисленном количестве вариаций. Некоторые иллюзии маскировались под реальность, другие выдавались за игру воображения, но ни одна не помогла добраться до тайн, похороненных внутри черного ужаса Арго. «Мы не в состоянии извлечь эту информацию», — сообщила Хирика после особо изнурительного сеанса. Лицо Кая лоснилось от пота. Его тело превратилось в мощи. Сейчас оно выглядело тощим собранием костей, истощенных мышц и ввалившейся плоти, обернутых в пергаментную кожу. Над Каем навис исполин. Его аугметические глаза зажужжали, меняя фокусировку. Широкие скулы и острый подбородок Сатурналии смотрели на астропата с презрением, которое сквозило в каждой черточке лица кустодия. «Почему нет?» «Она спрятана в глубине воспоминания, которого он не станет касаться», — сообщил Шарф. «Арго?» «Именно», — подтвердила Хирика. «Сарашина, или то, что через нее действовало, знала, что делает, и это крайне прискорбно. Итак, если вы не способны ее извлечь, то кто сможет?» — требовательно спросил Сатурналия. Кай просто-таки чувствовал желание кустодия убить его, не мудрствуя лукаво, и тем закрыть вопрос. «Ключ, отпирающий дверь к нужной вам информации, есть лишь у одного человека», — сказала Хирика. «У кого?» Хирика положила руку на плечо астропата. «У самого Кая». Кай зашелся смехом, но капа во рту превратила его в булькающее рыдание.